Глава первая. Старина Джерри. Маленькая одноэтажная закусочная была построена на углу высокого монументального здания юстиции, включавшего в себя главный участок полиции длиной во всю 47-ю улицу. Неказистое обшарпанное сооружение грустно смотрело на проезжающие мобили большими мутными окнами. Голубые покрашенные стены со временем потрескались и к настоящему моменту выглядели чересчур архаично по сравнению с новым писком архитектурной моды – каменными серыми небоскребами, пронзающими ввысь, словно пики. Во всем Фэна таких зданий сейчас было возведено ровно 27. Еще два небоскреба были на очереди. Один из них уже как год ожидает начала строительства, застыв на уровне разрытого котлована. Другой замер на шестом этаже, тыча в небо множеством столбов из заржавевших арматур. Будь воля подрядчика, заказал бы побольше неприхотливой нежити, управляемой могильщиками-нелегалами, и закончил строительство за несколько месяцев. Но в дело вступила принципиальная рука закона. При раскапывании котлована невезучие строители наткнулись на подземное капище. И, судя по всему, к тому моменту, когда добросовестные стукачи наконец донесли об этой находке, его успели разворовать местные вандалы и мародеры. Во втором случае на стройке нашли расчлененный труп, не выдерживающий критики криминалиста. Один из экспертов как раз заглянул перед работой подкрепиться к самому известному на всю улицу повару Лоуби, хозяину обшарпанной забегаловки и заядлому сплетнику в одном лице. Несвежий фартук со множеством пятен от приготовляемых блюд был натянут на внушительных размеров пуза в клетчатой робе. В одаренном Лоубе внушительными можно было назвать без преувеличения все части тела, начиная от размера ноги и заканчивая длиной черных, как смоль, усов, постепенно перерастающих в пушистые бакенбарды. А под колпаком повара пряталась девственно лысая темечка и затылок. С виду добряк Лоу в прошлом был чемпионом по смешанным единоборствам. Поэтому, хотели того люди или нет, но на его вопросы, выкрикнутые через окно выдачи заказа в узкий продолговатый зал, отвечали все без исключения. Один только детектив, его старый приятель по школе, мог позволить себе юлить или же, наоборот, беззлобно потрунивать над размерами друга, уходя от ответа. В этот раз колокольчик, висящий над входом, характерно тренькнул чуть раньше обычного. Лоуби уже настолько привык к завсегдатаям забегаловки, что знал всех клиентов поименно, выучил предпочтения в еде и даже время посещения. Поэтому, заинтригованный сверх меры, пошел в зал лично принимать заказ, а заодно посмотреть, кого это там принесла нелегкая на полицейскую улочку. «Ха! Неужели к нам пожаловал Роджер Альбоул?» — разочарованно посмеиваясь, уточнил владелец закусочной. «Самая одиозная фигура полицейских участков Фэна, прогнившего города Аттийской империи, города ученых и экспериментаторов, где технический прогресс идет рука об руку с безумством изобретателей. Кончай орать!» — проворчал представленный детектив, усаживаясь рядом с еще одним посетителем забегаловки прямо за стойку на высокий стул без спинки. «Голова и так квадратная, да еще ты тут начинаешь. Полесни-ка мне лучше кофейку, глаза хоть открою». Флетчер Фэллоус, криминалист 47-го участка, к настоящему моменту единственный заглянувший позавтракать перед работой, хмыкнул, отрывая взгляд от наполовину опустевшей тарелки. «Ну-ну, опять небось всю ночь по помойкам шлялся», — подмигнул посетителям Лоуби. «Что на этот раз? Убийство? Грабеж? Похищение?» Коллега Боулу хохотнул и тотчас закашлялся, так как ел до этого промасленную яичницу с беконом, заедая хлебом с маргарином. «Ха! И то, ха! И другое, ха-ха! И все вместе взятое, я прав?» — допытывался криминалист, подыгрывая повару. Стараясь унять кашель, он резко перехватил протянутую чашку кофе и за раз опрокинул ее в себя, как какую-то водичку. «Эй, Фэллоус, не борзей!» — возмутился детектив, щурясь красными от недосыпа глазами. Пригрозил на всю закусочную. «Не то как высплюсь, как наберусь сил. Точно тебе нюх начищу за все твои ошибки в отчетах и просто за такие вот наглые выходки». Молодой еще совсем, меньше 30, работник полицейского участка блеснул в ответ острым взглядом, невольно напоминая, что еще лет 5 назад он был самым отъявленным могильщиком-нелегалом, во всей округе. И только во время поимки знаменитым детективом Боулом ловкач Флетчер Фэллоус решил резко завязать и перейти на сторону справедливости благодаря выбитой его адвокатом сделке. «Что, никак руки чешутся снова повторить минувшее?» Бывший могильщик беззлобно оскалился сногсшибательной улыбкой голубоглазого блондина-красавца. «Учти, теперь я знаю о тебе все. Успел навести справки, Джерри. В этот раз победа будет за мной». «Ой, Фэллс, только не начинай», — попросил его детектив, хватаясь за голову. «Говорю же, башка разрывается. Эй, Лоу, кофе!» «Держи, держи», — проворчал повар, возвращаясь в зал. Оказалось, наглец-криминалист допил остатки сваренного кофе в кофейнике, и Лоуби пришлось ненадолго отлучиться к плите за новой порцией. «Но, так что я пропустил?» «Да ничего, звезда нашего участка разваливается на глазах, как и все твое заведение, старина Ло. Эй, а хочешь, Бо, я тебе помогу. Хрустну позвонками. Получу себе еще один трупик на анализы и делов-то. А хочешь, я тебе за трещину по-отечески отвешу, чтобы вправить мозги на место?» — заступился повар за друга. Сам детектив при этом с нескрываемым удовольствием прихлебывал горячий кофе из кружки и ни на что не обращал внимания, даже на прозвище, укороченную фамилию. Он постепенно оживал после утомительного дня и не менее насыщенной событиями ночи. «Ну, — не унимался повар, заглядывая другу в рот, — что там с убийством или ограблением?» «Об этом уже успели посудачить все, кому не лень, Лоу», — проворчал детектив, нехотя отрываясь от кофе. «В котловане под высотку нашли капище, ритуальное место поклонения, к настоящему моменту частично разворованное. Я всю ночь потратил, шатаясь по скупщикам, выискивая старый хлам, статуэтки идолов, ритуальные ножи и прочее». «И как?» Энтузиазм старинный Ло зашкалил, и он начал притопывать ногой по деревянным доскам пола. «Говори, не томи!» «А вот и нечего мне тебе сказать», — недовольно проворчал звезда-развалюха 47-го полицейского участка. «Этот вот шизик», — кивнул он в сторону коллеги, — «побольше моего знает. Ходил там со своим чемоданчиком, следы искал. Отчет мне так и не подготовил, кстати». «Вообще-то мне нельзя трепаться об уликах следствия при посторонних», — хитренько произнес Флетчер, заискивающе глядя на полупустой кофейник. «Но если ты мне плеснешь вон той ароматной гадости, то я весь твой, старина». Знаменитый повар, нечасто получающий столь изощренные комплименты, слегка зарделся от удовольствия и в уплату договора наполнил кружку криминалиста, а сам при этом шагнул в его сторону, намереваясь слушать внимательно и смотреть в оба, чтобы ничего не пропустить. Вторым и тоже весьма любимым хобби чемпиона, одаренного кулинарными способностями, было разгадывание загадок. Он их просто обожал. Особенно те, которые имели короткое и лаконичное объяснение. Но и сложные головоломки заставляли его испытывать нечто сродни возбуждению и спортивному азарту, когда он перебирал в уме возможные варианты и искал наиболее вероятное решение. По этой причине, кстати, нередко лез с советами, временами дельными, но чаще всего наоборот. Однако криминалист вместо ответа, как и Роджеральд, принялся наслаждаться горячим кофе. Демонстративно молчал и нагнетал интерес. «Да, да, я слушаю», — раздосадованно напомнил о себе старина Ло. «Ах, об этом», — Флетчер прикрыл глаза, делая вид, будто о чем-то вспоминал. «Следы там старые, уже покрытые пылью, особенно те, которые у ритуального стола. Нет, я бы сказал, столища. И, кстати, относительно не такой старый трупик мы забрали на анализы. Ему приблизительно 10 лет от силы». «Как? Трупику? Ребенок, значит?» «Да нет же», — помахал ладонью криминалист. «На ритуальном столе лежал старик, а его трупику 10 лет. А еще...» «Так, подожди». Бол недовольно воззрился на коллегу, когда до него дошло. «То есть я зря всю ночь работал кулаками в местных барах, выбивал информацию о краденом, чтобы по горячим следам найти мародеров?» «Ха!» — позлорадствовал Флетчер. «Никто тебя не заставлял это делать. Нянька-начальница тебя сколько раз предупреждала, а? Прежде чем браться за расследование, мол, дождись результатов из нашего отдела». Высокий, плечистый, небритый, с большими мешками под глазами из-за хронического недосыпа, растрепанный Роджеральд Боул, гроза преступного мира, выглядел на все 50, хотя ему не было еще и 40. Его черные волосы с проседью слегка кучерявились, а месячная щетина обещала со дня на день стать полноценной бородой во все щеки и подбородок. Старина Джерри не боялся никого, пройдя настоящую школу жизни, как бывший вояка-надзиратель. Ровно 5 лет назад он вернулся обратно в родной город Фена из крайних земель, где уже 50 лет бесчинствовали соседи-кочевники под собирательным названием Лангудже. Гиганты с бычьими повадками и варварским поведением, а еще рабовладельцы, ворующие людей вместо приветствия. И именно поэтому на окраину империи ссылали, не задумываясь, всех отъявленных преступников-каторжников, чтобы те служили неплохим отвлечением от мирного населения. Безусловно, особым почетом пользовались лиходеи, алхимики и могильщики, реже кукольники и кукольницы, ввиду их относительно мирного сосуществования с простыми людьми. Боул долгое время находил управу на всех каторжников без исключения. Его суровый взгляд мог довести до нервного припадка любого неподготовленного к моральному прессингу жителя Фена, коих в здешних кругах было ровно половина. И вот сейчас Роджеральд точно так же уставился на Флетчера, в уме пересчитывая ему все кости за то, что сразу не предоставил результаты осмотра места преступления. «Я мог бы поспать?» — голос детектива звучал глухо. «И чьи это проблемы?» — надменно уточнил бодренький коллега. «Уж точно не мои». «Фэлс!» Пустая кружка треснула в руках Боула, когда тот попытался сдержать рвущуюся наружу ярость. «Ты сразу понял, что следы старые и что ритуальный стол обчистили до прихода строителей, так?» «Так». Миловидный криминалист тоже допил кофе и сейчас сделал вид, будто рассматривает свои ногти. «Ой, а точно ведь? У меня еще столько анализов на сегодня. Интересно бы узнать, из-за чего умер тот старик, ведь внешних причин мы не нашли». Криминалист собрался было уйти, но детектив его остановил, негодуя. «Ты сегодня же пришлешь мне результаты осмотра места преступления, иначе...» «Иначе?» — с интересом переспросил наглый блондин, сверкнув острым взглядом. Боул одернул себя, но намек увнял. Тоже улыбнулся и миролюбиво добавил. «Иначе я приду завтра ночью в твою лабораторию и исключительно случайно поменяю этикетки на всех твоих скляночках, баночках, мензурочках с анализами и реагентиками». Фэлс побагровел и обернулся к свидетелю, ища поддержки. «Ты это слышал? Он угрожает помешать следствию!» «Я!» — удивился Лоуби, который сейчас усиленно делал вид, будто протирает стойку тряпкой. «Нет, я не слышал. А что?» «Ах вы!» — вознегодовал криминалист. «Ну все, я на тебя донесу в этот раз точно!» Сказав такое, смазливый работник полицейского участка выскочил из обшарпанной забегаловки, забыв расплатиться. «Значит, запишем ему в долг с процентами», — довольно промурлыкал себе под нос Лоуби, черкая в маленькой книжечке карандашом, а другу тем временем добавил. «Ты случаем не перегнул с угрозой-то? Как думаешь, без его помощи разруливать это дело? Где ж ты найдешь еще одного чокнутого профессора?» «Вообще-то до ареста он был всего лишь доцентом». «Да какая разница?» — оборвал друга повар. «Он был твоим помощником, как ни крути». «Ага, помощником», — проворчал детектив. «Крыса он, про все самое важное вечно умалчивает и сидит у себя в коморке, потешается над моими потугами. А иной раз выворачивал улики, чтобы пустить меня по ложному следу. И ведь знал, гад, что доказать его вину не смогу. У нас на все участки Фена 3 криминалистов, и они друг за друга горой. Поэтому я и не стал созывать дисциплинарку за этот случай. Все равно ничего бы не доказал. Надеялся, что он перебесится и оценит мой жест доброй воли. Но, как видишь, тогда, значит, тебе нужен независимый эксперт. Доцент или как его там? Профессор!» — хмыкнул Боул. Но уже через секунду подскочил на месте, точно борзая, взявшая след. «А это идея! Ты гений, старина Ло!» «А ты шила в заднице, старина Джерри!» Вернул комплимент друг, глядя сквозь мутное стекло витрины на спину детектива по имени Роджеральд Боул, уверенно перебегающего дорогу. «И еще один должничок!» Повар выудил из кармана фартука книжечку, дописал туда циферку с пометкой. «Так уж и быть, по дружбе, без процентов». Он посмотрел на дорогу, туда, где проезжали чихающие мобили и бродили сонные прохожие. Скукота. Лоуби тотчас погрустнел, разговаривая сам с собой. А пойду-ка покемарю над плитой, пока клиенты не вернулись. Жаль, эти двое еще не скоро ко мне заявятся. А зря. Он любовно погладил карман, в котором покоилась маленькая долговая книжечка с зеленой мягонькой обложкой. Без всякого преувеличения нужно сказать, что любимым хобби под номером 3 у знаменитого повара с полицейской улицы были и все еще оставались различные единоборства, мастерство в которых ему иногда приходилось демонстрировать непослушным клиентам, а иной раз и неудачникам-хулиганам. Многих из них Лоу взял на карандаш исключительно в воспитательных целях. Глава вторая. Фенострат. «Я есть город. Город есть я», — гласила табличка на фенострате, или, иными словами, здании градоправителя, которым на данный момент являлся один из профессоров Фенского университета прикладной алхимии — ФУПА. Внушительное четырехэтажное здание в 7 фронтонов со множеством куполов, контрфорсов, колонн и арок, соединенных в длинные аркады, сейчас представляло собой учебное заведение, вместилище несчетного количества источников знаний, живых и неживых, в том числе и чего-то среднего между тем и другим. Гримуары, одушевленные книги, наделенные частью духа Создателя, могли разговаривать и обладали некоторой разумностью. Об этом сейчас вел свою лекцию профессор и ректор ФУПА Эдвин Груэт Плёсинг, гениальный алхимик и новый временный градоправитель Фена в одном лице. «Всего в истории Аттийской империи на настоящий момент насчитывается около 7 оригиналов гримуаров выдающихся личностей древности – Авиценна, Альберт, Фламель, Гален, Парацельс и, наконец, основатель нашего города Филипп Даош Фена, создатель гримуара лиходеев». Сказав это, профессор вздохнул, поправляя квадратную ректорскую шапку с золотистой веревочной кисточкой, съехавшую к середине занятия на бок. Монокль на цепочке предательски сполз по щеке и, будто так и надо, упал прямо в нагрудный карман белого халата, надетого поверх классического костюма. Гладко выбритые впалые щеки профессора слегка вдрогнули, когда он продолжил. «Эта легендарная книга оттого и названа так, потому что является самым запретным источником знаний из всех известных в нашей империи. Знания, отраженные на ее страницах, могут послужить началом новой эры, эры разрушения и полного хаоса, могут ввергнуть действительность в кровавую пучину тьмы и наделить нового владельца поистине феноменальными способностями». Сделав паузу, профессор окинул взглядом забитую до отказа аудиторию и невольно подметил живой интерес и блестящие от неподдельного внимания глаза впереди сидящих. «Но не нужно заблуждаться. Оригиналы гримуаров на то и оригиналы, чтобы слушаться только своих хозяев или же иных алхимиков, равных им по силе. В противном случае книгу можно хоть сжечь, хоть топить или пытаться порвать. Ничего у вас не выйдет. Оригиналы гримуаров сильны, а если очень разозляться, то могут выпить душу обидчика. Поэтому со всей уверенностью признаюсь вам, что даже в нашей библиотеке, в секторе для предвыпускников, на полках стоят лишь укороченные копии этих книг. Доподлинно известно, кто, когда и как умудрился скопировать знания Парацельса об алкогестах или же рецепты эликсира Нигреда, но факт остается фактом. Оригиналы гримуаров — это недостижимая величина. Найти хоть один из них не видится мне возможным, тем более открыть и попытаться прочитать его содержимое». Заметив одиноко поднятую студентом руку, профессор прервался и кивнул. «Да, да, вы что-то хотели. Вы сказали 7 гримуаров, но назвали только 6 алхимиков». «Вы правы», — нахмурился профессор. «Я нарочно не упомянул о кровавом гримуаре». «Почему?» — последовал закономерный вопрос того же спрашивающего. «Потому что он создан вовсе не алхимиком, а кукольником и могильщиком», последовал раздраженный ответ Груэта. «Вот о кукольниках и методике создания кукол вам расскажет мой коллега и, может быть, немного обмолвится об этой книге, что, конечно, вряд ли. Но лично у меня нет никакого желания сильно распространяться на сей счет, потому что она еще хуже гримуара лиходеев. Книга лишь сеет смерть и не имеет никакой научной ценности. И если у вас все, то я продолжу». «Простите», — пролепетал смущенный студент, сутуля плечи под негодующими взглядами рядом сидящих. Наступила недолгая заминка. Аудитория затихла, с интересом ожидая продолжения лекции, как вдруг за дверью раздалось довольно громкое. «Вам сюда нельзя?» Дверь скрипнула, и в лектории ввалился лохматый мужчина в черном кожаном костюме, минуя тучную помощницу профессора, миссис Либерти, в безразмерном платье-балахоне цвета мокрого камня. «Мне можно всюду», — проворчал мужчина, прежде чем заметить количество взоров, устремленных в его сторону. Но это его ничуть не смутило. Опомнившись, он громко крикнул озадаченному ректору, махнув рукой. «О, Эдвин, вы-то мне и нужны!» Беспардонный детектив 47-го участка и не думал смущаться. Намылился прямо к кафедре, за которой стоял ошарашенный мистер Плёсинг. «Можем, конечно, поговорить и здесь, среди этих птенчиков, но я бы на вашем месте вышел со мной или, как вариант, отпустил их погулять». «Что вы себе позволяете?» — возмутилась миссис Либерти, следуя за настырным служителем закона. «Часы посещения профессора строго ограничены». «Я его приму», — опомнился профессор, окидывая присутствующих надменным взором. «В мое отсутствие прошу старост групп собрать тетради с домашними заданиями и оставить их на моем столе. А если не успею вернуться до конца занятия, занесите их в учительскую. Миссис Либерти, прошу вас, садитесь и проследите, чтобы никто не ушел с занятия в мое отсутствие». Сухощавый высокий Эдвин хмурился, дожидаясь спешащего к нему детектива. А когда тот приблизился, с аристократическим достоинством указал ему в сторону правой двери, ведущей к боковому выходу из здания и восточному коридору между корпусами. Когда же за спинами обоих мужчин наконец закрылась дверь, то Эдвин не выдержал и укорил служителя правопорядка. «Мне кажется, я давно дал понять, что не желаю вас видеть по любому поводу. Тем более, что сейчас вы превышаете свои полномочия, заявляясь сюда столь бесцеремонно. Я явился к вам не столько как детектив, а как пострадавшая сторона, требующая компенсации». Роджеральд неприязненно ухмыльнулся, глядя ректору прямо в глаза. «Вы хотите поговорить об этом в коридоре, или же для начала пройдем в ваш кабинет?» Посверлив Боула неприязненным взглядом, Эдвин с удивлением отметил, что его прямо-таки распирает от любопытства, и он был бы не прочь узнать причину подобной смелости детектива, формально находящегося под его руководством. Профессор с достоинством кивнул и направился вглубь здания, уводя с собой источник неприятностей всего города Фэна. Ведь появление старины Джерри в любой точке континента никому не сулило ничего хорошего. Очевидцы преступлений тряслись от страха из-за одного лишь грозного взгляда Боула. Преступники старались не смотреть в глаза и не провоцировать ищейку на грубость, потому что о кулаках знаменитого детектива и его силе слагали легенды по всей Аттийской империи. И даже коллеги Роджеральда заочно побаивались его гнева. Исключением были лишь несколько человек. Одним из них являлся профессор Эдвин Груит Плёсинг. Поднявшись по лестнице на второй этаж и пройдя в секретарскую комнату, предваряющую личный кабинет ректора, профессор остановился возле молоденькой Милли Уотер, уточняя скорее по привычке. «У меня есть визитеры на сегодня?» «Да». Миловидная девушка лет 25 опустила взгляд к шелковой белой блузочке с кружевными рукавами. «Она отказалась представляться, сказала, что вы сами все поймете». «Грис». Только и слетело с языка ученого, прежде чем он закашлялся и обернулся к Боулу. «Мы поговорим здесь. Милли, выйдите, пожалуйста». Секретарша послушно кивнула и с завидным рвением поспешила покинуть комнату, по пути разглаживая слегка помятую черную плиссированную юбку длиной ниже колен. Дверь в коридор негромко скрипнула, щелкнул запирающий замок. «Итак, что вы хотели?» — спросил профессор. От детектива не укрылось ничего, ни интонация, ни постукивающий по халату указательный палец левой руки. Нетерпение собеседника чувствовалось почти физически. «Если вы не против, я налью себе чаю». Боул ухмыльнулся, поворачиваясь к столику с чайником, чашками и всяческой снедью в хрустальных вазах. «Как у вас тут уютно!» «Не тратьте зря мое время!» — раздраженно бросил профессор, подойдя к Роджеральду вплотную. «Говорите, зачем пришли?» «Флетчер». Одно слово накалило обстановку в комнате до предела. Понизив голос до шепота, мистер Плюсинг поспешил предположить. «У вас имеется какая-либо информация, что он опять взялся за старое?» На долю секунды детектив опешил, пытаясь проследить ход мыслей ученого. А когда ему это удалось, сощурился и вцепился в него, причем буквально ухватив за лацканы халата. «А у вас имеется?» Профессор несколько раз ошарашенно моргнул, но тотчас опомнился и выдернул одежду из рук Боула. «Позволите себе подобное еще раз, и я выгоню вас из города!» «Позволите себе покрывать могильщика, и я посажу вас за решетку!» Обмен угрозами, как ни странно, никого не впечатлил. Однако профессор сдался первым. «Мне доносили, будто мой бывший доцент снова взялся за старое, ходит по злачным местам, ищет интересные компании. Вы разве не за этим сюда пришли? У вас имеются какие-то подозрения?» Боул не спешил ни в чем разубеждать ученого, тем более, что это гиблая затея. Поэтому ответил уклончиво, но не соврал ни словом. «Он подделывает улики таким образом, чтобы направить меня по ложному следу. И вы ему спустили это с рук?» Профессор, на удивление, сразу же принял нужную сторону в разговоре. «Его посадили или только собираются?» «Мы бы не сумели ничего доказать», — честно признался Боул. Настала его очередь громко вздохнуть. «На весь город у нас только 3 криминалиста, и они якобы завалены работой». Детектив бросил едкий взгляд в сторону хрустальных ваз с печеньем, конфетами и маленькими ароматными булочками. Профессор проследил за взглядом полицейского и не удержался от колкости. «Когда вы говорите «мы», конечно же, имеете в виду себя, не так ли? Вы не смогли ничего доказать и потому пришли ко мне в надежде, что я помогу вам упрятать за решетку одного из 3 криминалистов». «Нет», — скривился Боул. Хотя в чем-то профессор был прав, помощь его, безусловно, была нужна. «Я пришел сюда за компенсацией, как уже обмолвился в коридоре». «Не понимаю», — мотнул головой мистер Плюсинг. «Ход ваших мыслей мне не ясен». «На суде против Фелса вы дали ему очень хорошие рекомендации, как упорному, ответственному работнику. Это вы помните?» «Да, конечно», — согласился Эдвин. «И сейчас не отказываюсь от своих слов». «Но тогда скажите мне, в чем заключается ответственность криминалиста, если он замалчивает результаты и тянет с передачей отчета детективу? Надеюсь, по вашим меркам это выглядит безответственным поведением». Профессор ответил не сразу. Подняв руку, он схватил себя за губу и стал ее пощипывать, размышляя вслух. Во время работы на кафедре естественных наук Флетчер слыл скрупулезным и очень ответственным работником. Он никогда бы не стал намеренно вредить эксперименту или же обманывать сотрудников, только если... Если? Если у него нет личной неприязни или же преступного интереса намеренно скрыть улики, как было с делом о краже нескольких трупов из морга. Мы же и его логово нашли совершенно случайно, из-за гнезда мух, помните? Оно свалилось вниз по вентиляционной шахте, немало удивив учеников одной из аудиторий. Тогда-то и стали поднимать чертежи, приехали маги-дезинсекторы. Делая свое дело, они облазили все подвалы и наткнулись на подземный ход. Казалось, профессор мог продолжать и продолжать рассказ о минувших событиях, если бы не мысль, отвлекшая его от этого. «Так в каком именно деле доцент Фэллоус отправил вас по ложному пути?» «Дело о краже копии гримуара Парацельса», — прямо ответил детектив. «Я довольно быстро разгадал его маневр с подтасовкой, поэтому расследование задержалось лишь на день, а краденое не успели сбыть». «Хм...» — ненадолго призадумался профессор. «Значит, первое. Все дело в неприязни лично к вам. Сочувствую». Похлопав Боула по плечу, мистер Плюсинг развернулся к двери в ректорскую и уже собирался войти внутрь, но детектив его остановил. «Разговор не окончен». «Разве?» — удивился Эдвин. «Чем я должен помогать вам в деле личной вражды? Погрозить моему бывшему доценту пальчиком? Или вы думаете, у меня осталась над ним власть после того, как весь преподавательский состав от него отвернулся?» «Нет», — ответил детектив, — «я рассчитываю на помощь иного свойства. Мне нужен независимый эксперт». «Ха! Вы это серьезно?» — удивленно уставился на Боула профессор. Вы заимели себе врага, мешающего вам работать, и поэтому прибыли просить помощи у меня, градоправителя и профессора Фенского университета прикладной алхимии, который ежемесячно подписывает приказы и оплачивает вашу работу из казны города. Казавшаяся было гениальной идеей Лоуби вмиг перестала казаться таковой. Стоило профессору расставить приоритеты. Одно волновало детектива. Логическая цепочка, выстроенная мистером Плёссингом, была, конечно, понятной, но не совсем справедливой. «Я заимел себе врага, который настроил оставшихся двух экспертов-криминалистов против меня, когда Фэллоус устроился на работу в наш полицейский участок с вашей подачи, Эдвин. Ваши показания убедили присяжных, и за это вы должны понести ответственность. Вам так не кажется? Иначе вам, Эдвин, скоро придется руководить не городом, а его руинами, сколько бы вы ни подписывали приказов». Бол поднял мозолистые ладони к носу профессора, демонстрируя синяки и ссадины для большего эффекта сказанного. «Эти вот руки ловят и сажают преступников, чтобы ваши птенчики могли и дальше беззаботно учиться наукам и не волноваться о собственной безопасности». «Ладно, ладно, я вас понял», — поспешил прервать известную на всю округу историю насчет важности каждого сотрудника полицейского участка мистер Плёссинг. «Я подумаю над тем, кого вам выделить в качестве эксперта. А пока можете быть свободны». «Нет, вы меня не поняли», — покачал головой Боул. «Эксперт мне нужен уже сейчас. Время утекает. Капище разворовали, если Фэлс не врет давно. И если строители и бригада слюнтяев из 55-го туда заявятся, то вы не сможете ни следы прочитать, ни улики найти. И...» Не выдержав, он раздраженно прошел и открыл дверь в ректорскую. «Идите уже, поцелуйте свою знакомую, пришедшую к вам инкогнито, и продолжим разговор дальше». Профессор побагровел и поспешил отобрать ручку двери. Его двери в ректорскую. Но, заметив представший взгляду незнакомый низенький силуэт, застыл на месте. «Что? Неужели вы ее не знаете?» — ехидствовал Роджеральд, заметив реакцию Эдвина. «Представьтесь, уважаемая». Судя по очертаниям и пышной копне платиновых волос, это была девушка или все-таки женщина. Она стояла спиной к двери и не спешила отвечать. Медленно, очень и очень медленно обернулась, сверкнув на свету стеклянными искусственными глазами лазурного цвета. Фарфоровая бледная кожа выглядела почти натурально, если бы не одно «но». Она тоже отражала свет, рождая маленькие неестественные блики. «Кукла!» Пронеслось в умах обоих. Боул заглянул внутрь, выискивая взглядом ее создателя-кукольника, но не нашел никого, доступного взору. «Вы кто?» — изумился профессор, напрочь позабыв о приличиях. «И что здесь делаете?» «Я Вианон Плёссинг», — представилась она. «Вы помните меня?» Кукла медленно протянула руку для приветствия. «Да, вы помните ее, Эдвин?» Боул решил повторить вопрос, ожидая, когда же профессор наконец придет в себя. «Да, она моя падчерица, судя по всему, но я не уверен», — ошарашенно ответил мистер Плёссинг. Несколько раз моргнув, он все-таки опомнился и поспешил выгнать лишнего свидетеля. «Я повторю, Роджеральд Боул, вам здесь больше делать нечего. Когда я решу, кого отдать на растерзание полиции для помощи в расследованиях, то оповещу». «А я вам напоминаю, что найденное строителями капище под котлованом высотки скоро затопчут, и ни следов, ни улик не останется». «Капище?» — удивилась кукла. Ее рука взметнулась вверх, закрыв дернувшийся левый глаз. «На пересечении каких улиц, не подскажете?» «Не подскажу», — огрызнулся детектив. «Тайна следствия. Но если вам есть что мне сообщить по этому делу, то милости прошу в 47-й участок на, не поверите, 47-й улице, пересекающей 48-ю и 46-ю». Сказав это, детектив поспешил покинуть комнату, пока не позволил себе лишнего. Ведь у него так и чесались руки разломать эту куклу пополам и пропади пропадом конвенция по их защите. Он терпеть не мог кукольников и все их темные делишки, так или иначе связанные с людскими смертями. Правда, профессия кукольников, в отличие от могильщиков, не была запрещена полностью, а лишь ограничена законами, конвенциями и разрешительными документами. Несмотря на неласковое приветствие, закрывая за собой дверь в кабинет ректора, он невольно услышал мелодичный голосок куклы. «Какой интересный молодой человек! А он детектив?» «Интересный молодой человек!» Пронеслось в мозгу Боула, прежде чем он горько усмехнулся. Давненько о нем так не отзывались. И в этой связи невольно напрашивалась мысль, а сколько же лет кукле и душе, которая там сейчас сидит, заточенная в специальный сосуд, если она называла его милым молодым человеком. Однако опытный сыщик поспешил прогнать прочь непрошенные мысли, поняв, что в явлении падчерицы к своему отчиму, хоть и в виде куклы, ничего особенного нет. Но все-таки решил далеко не уходить, а дождаться окончания разговора, чтобы напомнить о себе вновь, когда профессор выйдет из комнаты. Как нельзя кстати, на глаза попался чайник, чашки и ваза со снедью. И правда, он ведь гость профессора, а значит, имеет право воспользоваться гостеприимством и немного передохнуть на стоящем у стены удобном кожаном диванчике, съесть печенье и перевести дух после нелегкой ночи бесплодных поисков виновного. Глава третья. Охота. Зловещая темнота окутала город совершенно внезапно. Казалось, только что был яркий полдень, сияющие лучики блестели на окнах высотных строений, переливаясь разными цветами от темно-синего до желтого и местами почти белоснежного. Но вот на поверхность Атора набежала тень. Внезапно солнце словно потухло. Случилось невероятное по своей сути явление. Ведь о скором начале затмения никто не подозревал, наоборот, помыслить о таком не мог. И ничто во всей Аттийской империи не предвещало лунную прецессию, которая закроет собой светило на небосводе, словно карающая длань забытых богов. Однако факт остается фактом. Это случилось. Застывшие на своих местах прохожие с улиц оживленного города, неспроста названного каменными джунглями, только и разинули рты в немом изумлении. Все до единого подняли головы вверх, наблюдая поистине странное явление утреннего затмения. Тем временем по сторонам слышался многократный визг тормозов и отдаленное бум, дыщ, бабах. А после секундной паузы с разных сторон раздались сдавленные крики и стоны. И вот он, этот миг, настал. Темнота охватила верхний край города, накрывая Фена черным пологом в считанные мгновения. Наступила тьма. Воспользовавшись могущественным заклинанием, порядком отнявшим сил у лиходея-сообщника, охотник отправился на дело. Вот только выбранный план, увы, был не без изъяна, особенно если учесть личность будущей жертвы. Но, несмотря на это, идея могильщика понравилась всем членам лиходейского сборища по интересам, а больше всего она понравилась самому могильщику, ведь ему будет чем поживиться, когда все закончится. И вот громкие шаги послышались в подворотне, там, где сейчас творилось жуткое зло. Хруст гравия и громкое дыхание убийцы, как и положено, напугали выбранную жертву смертельной охоты. Молоденькая худенькая рыжая девушка в рабочем платье служанки сразу смекнула, что дело дрянь. Испугавшись, она вмиг развернулась и бросилась обратно сквозь темноту, прочь от ужасающих звуков. Ее смена только что окончилась, и бедняжке не повезло оказаться на пути зловещего источника шагов. Горло ее сжало спазмом ужаса от ощущения погони. Страх сковал грудную клетку, и вместо крика рот исторг лишь сипящий звук, больше похожий на писк, но никак не мольбу о помощи. Резкий удар в колено заставил ее упасть и кубарем прокатиться по мешкам с мусором, среди которых стояли опустошенные бутылки из-под крепкой выпивки. Послышался звон стекла, разлетаясь по округе многократным эхом. Жертва попыталась вскочить на ноги, но вместо этого вскрикнула и отдернула ладонь, прижимая ее к груди, потому что руку пронзила боль от пореза осколком. «Муа!» — взвыла она, наконец захныкав в голос. «Кто там? Джулиан, ты? А-а-а! Я не хотела! А-а-а! Честно, прошу, прости меня!» — запричитала она сквозь всхлипы. Но услышала в ответ шаги и хриплое: Беги!» «Нет, нет, нет!» Жертва охоты, забыв о боли, подскочила и, что было сил, устремилась дальше по переулку. Ее мозг лихорадочно вспоминал карту района, но ничто не приходило на ум, одни лишь шаги преследователя звучали в ушах вместе с бешеным стуком сердца. Слезы текли ручьями по щекам. «Помощь! Она должна позвать на помощь!» «Помогите!» — взвыла она громко. Голос, наконец, прорезался, но было уже поздно. Прихрамывая из-за ушиба в колени, она трясущимися руками хваталась за стены зданий в узком промежутке между широкими улицами, ощупывая баки с мусором и боковые выходы для слуг. Дергала за ручки, но тщетно. Закрыто. «Помогите!» «Нет, нет! Не надо!» — умоляла она. А ужасающий до глубины души шорох и хруст гравия за ее спиной все приближался и приближался. Приближался и приближался. Охотник медленно, но верно загонял ее в тупик. Будто издеваясь, он настигал свою добычу, не забывая в уме отсчитывать время. «Беги!» — повторил он зловеще из темноты. «Считаю до трех!» Икнув от страха, девушка запнулась и снова упала, задыхаясь. Кожу локтей и ног обожгли ссадины, но ей, к сожалению, было не до них. У жертвы погони случился астматический припадок. Схватив руками шею, она стала дергать ногами, стараясь оттолкнуться от земли, словно пытаясь выплыть на поверхность и сделать глубокий вдох. Горло ее хрипело, сипело, издавая короткие всхлипы. Глаза закатились от каменной боли в груди. Голова закружилась, и уже несколько мгновений спустя она упала без сил. Секунда-другая, и дело было кончено. Последняя, самая сильная конвульсия астматического припадка вытянула все силы, и тело служанки обмякло. Жертва больше не двигалась, замолчав навсегда. Цыкнув от досады, охотник смачно сплюнул на пол слюну, собранную по всей полости рта, чтобы избавиться от металлического привкуса крови. Соднящие десны досаждали ему днем и ночью, мешая спать. Припомнив о плане, он полез в карман, чтобы достать оттуда короткий нож. И с превеликим разочарованием уселся на корточки, принимаясь за дело, потому что времени искать новую жертву у него попросту не было. О чем он впоследствии пожалел и не раз. Глава 4. Падчерица. Едва дверь закрылась, профессор не выдержал и прошипел. «Но она, это действительно ты?» «Да», — ответила кукла, с хрустом отворачиваясь. «Мама сделала задуманное, но...» «Ох уж эта сумасшедшая женщина!» — сокрушенно выдохнул мистер Плёсинг. «Хорошо, что она уехала подальше в Асторис. Кто-то еще знает, что она натворила». «В этом и проблема». Вианон шагнула к книжному стеллажу, продолжая глухо. «За нами устроили охоту». «Кто?» Эдвин сделал титаническое усилие, чтобы не крикнуть. «Кто рискнул?» Глаза его запылали антрацитовым огнем, а от напускного спокойствия не осталось и следа. «Трое убийц, насколько мне известно», — делано спокойно ответила кукла. «Но мы не можем понять, на кого конкретно они охотятся, на нас или на гримуар». «Так она его нашла?» — снова изумился профессор, прежде чем прийти к выводу. «Ну да, если ты стала куклой, значит, нашла». «Не только я», — ответила падчерица. Она с хрустом обернулась и уставилась на отчима немигающим взглядом стеклянных глаз. «Нам нужна твоя помощь. Мама сумела изобрести рецепт живого фарфора, но нам нужна помощь». Профессор изумленно уставился на гостью, не отвечая. «Она смогла? Смогла найти формулу живого фарфора?» «Да, и не только его. Говорю же, нужна помощь». И снова глаз куклы дернулся, меняя цвет. Но сказать что-то еще Нонна не успела. За окном послышался шум, и ясный солнечный свет погас, будто в одночасье наступила безлунная ночь. Профессор вначале вздрогнул, прежде чем злобно проронить. «Трое, говоришь, пришли за вами?» «Да». «Кто?» «Дорогой, я все объясню». Послышался в темноте другой взрослый женский голос, пробирающий до дрожи властными нотками. «Гризельда?» Профессор изумленно застыл, отказываясь переваривать информацию. Глава 5. Сон. Кровавая лужа в очередной раз разлилась перед глазами Роджеральда на полу прихожей в его собственном доме, вновь напоминая о случившемся за несколько дней до отъезда из Фэна. Сон, сморивший детектива, едва он удобно устроился на диване, продолжал изводить Боула детальными подробностями исчезновения его красавицы-жены, любящей матери Джинджер. «Дорогой!» — голос любимой звучал в его мозгу, заставляя вздрогнуть во сне. «Дорогой! Найди меня, я близко, я рядом, ты же не забыл меня?» Кровавая лужа продолжила движение, заползая на стену. А едва реальность в следующий миг наклонилась и красная жидкость схлынула, на обоях осталась надпись, словно намалеванная пальцем. «Гриз льда». Роджеральд тряхнул головой, пытаясь прогнать кошмар, штурмующий сознание не первый день, но в этот раз с некоторыми отличиями, новыми подробностями и иной надписью. «Боул?» Чужой девичий голос зазвучал в его голове, будто издалека. «Просыпайтесь!» Он помнил его, слышал совсем недавно. Широко раскрыв глаза, Боул чудом не подпрыгнул на месте, но вместо этого взял себя в руки. Над ним сейчас зловеще склонялась кукла с платиновыми волосами и фарфоровым личиком. Голубые стеклянные глазища смотрели пристально, неприятно, но угрозу в себе не таили. По крайней мере, его природное чутье подсказывало, что ее можно не бояться. «Что я?» «Вы все проспали!» Раздраженно рявкнул за спиной куклы профессор Плёсинг. «Только что случилось искусственное затмение, вызванное преступником, которого вы, между прочим, должны были поймать, а теперь на улице творится полная сумятица». Моргнув несколько раз, Боул не сразу понял сказанное, но уже секунду спустя резво подскочил на ноги. «Я разберусь», — только и буркнул он, намереваясь покинуть кабинет профессора, однако тот его остановил. «Боул, стойте!» «Да?» — детектив обернулся с легким удивлением. «Моя падчерица изъявила желание помочь вам с расследованием, но у меня будет одно условие». Роджеральд нахмурился. Он не понял, о чем говорил профессор, однако память услужливо подсказала недавний разговор о Фелзе и его проделках. Поэтому работник полицейского участка с 47-й улицы внимательно воззрился на градоначальника, слушая дальше. «За сохранность Вианон вы будете отвечать головой». «То есть вы записываете меня в няньки?» — раздраженно фыркнул Боул. «Да неужели? Не помню, когда бы я...» «Джерри!» — оборвал его Эдвин. «Это моя личная просьба, о которой не должны знать. И если вы ее выполните, то я найду рычаги давления на вашего Флетчера. А если не получится, отошлю его куда-нибудь подальше. Например, в Асторис, воевать с Лангуджи. Согласны?» Роджеральд кисло скривился, однако перечить не стал. «Да, но учтите, сопли там, слюни, нюни и все такое. В общем, я не буду вытирать слезки вашей Вианон». «И не нужно», — звонко отозвалась кукла. «Эти глаза не умеют плакать, а мой рот...» «Идиот», — прервал ее профессор. «И для справки». «Вианон очень умная девочка. Вы зря думаете, что она доставит вам проблемы. Я скорее переживаю, что это сделаете вы. Вы и ваша неуемная гордыня, Роджеральд, доставляете вам больше проблем, чем окружающие вас люди. Запомните мои слова». Детектив обиженно сощурился, но промолчал, не позволяя себе ответить колкостью, как-никак работодателю. «Что ж, идемте». Кукла подошла к Боулу, намереваясь подхватить его под руку, но он в последний момент отдернул локоть и зашипел. «Никаких прикосновений! Я ненавижу кукольников и их творения!» Не сказав больше ни слова, детектив пулей вылетел в коридор. Поэтому Вианон оставалось лишь пожать плечами и устремиться за ним, искренне надеясь, что отчим соберет необходимые компоненты в ближайшее время. А едва за непрошенными гостями закрылась дверь, Эдвин вымученно бросил, обессиленно заваливаясь на диван. «Что же ты натворила, Гризельда?» Глава 6. Встреча. Впервые в жизни детективу, привычному к беспорядкам, царящим в злачных районах Фэна, пришлось разбираться с нарушителями в самом центре города. Двое мобилистов выясняли отношения прямо перед парадным входом Фэнского университета прикладной алхимии. Великовозрастные спорщики хрипели и кричали друг на друга, красные от злости. А всему виной было неудачное столкновение их мобилей, ныне дымящихся в самом центре дороги. «Это ты во всем виноват?» «Нет, ты. Посмотри, куда заехал твой мобиль. Он пересек центральную черту». Подобные однообразные крики звучали, казалось, со всех сторон. Стоило только выглянуть на улицу из университета. Спорщики тем временем вот-вот готовы были сцепиться друг с другом в рукопашную, когда спускающийся по лестнице Роджер Эльдбоул решил наконец вмешаться. «Если не хотите ночевать в полицейском участке, сбавьте тон и руки по швам», — раздраженно приказал детектив. «Ситуация требует разбирательства третьей незаинтересованной стороны, поэтому предлагаю вам обратиться к вашим семейным юристам, привести их, чтобы оформить происшествие через дорожное управление Фэна». Оба мужчины вначале громко выдохнули, будто опомнились, и растерянно обернулись, каждый к своему мобилю. «Да тут всего-то лишь вмятина», — произнес первый, плечистый, седовласый мужчина. Другой, крепенький, низенький, растерянно покивал и добавил. «А у меня диск погнуло, но, думаю, услуги юриста обойдутся дороже». «Определенно», — поддакнул кто-то из рядом стоящих зевак. «В таком случае я вас оставлю». Боул не имел ни малейшего желания вмешиваться в чужую юрисдикцию, так как подобного рода происшествиями заведовало дорожное управление. Тем более, что конфликт, судя по ныне спокойному тону мобилистов, был практически исчерпан, стоило лишь припугнуть потенциальных дебоширов арестом на несколько суток за драку. «Да, да», — согласился один из них, уважительно кланяясь детективу. «Мы тут уж как-нибудь сами разберемся». «Именно», — поддакнул второй водитель. Больше задерживаться возле ФУПа Боул не стал, так как знал, что нещадно пропускает планерку, которую должен был посещать ежедневно. Еще один минус к пользе идеи Лоуби привлечь независимого эксперта к расследованию разворованного капища. С этими мыслями Роджеральд в ужасе обернулся, выискивая взглядом куклу, бесшумно преследующую его. А ведь он обещал охранять это кровожадное чудовище, некогда бывшее человеком. Боул нахмурился, припоминая все известные ему данные о подобных существах. Глиняный сосуд, закрепленный где-то, предположительно в центре фарфорового тела этой куклы, служил вместилищем души, в данном случае принадлежащей Вианон Плёссинг, падчерице Эдвина Груэта Плёссинга. «Уж не он ли поставил эксперимент, а?» — подумал детектив. «Интересно, а была ли у него лицензия на это действие?» Идя вдоль улицы, не обращая абсолютно никакого внимания на происходящую вокруг сумятицу, он думал о неожиданной гости мистера Плёссинга и пытался воспроизвести в уме все детали недавней встречи. «Профессор явно был удивлен и не сразу узнал эту куклу», — проскочила мысль в голове Боула. Едва он вновь скосил взгляд на идущую рядом Вианон. «Не думаю, что он играл. Или же удивился ее прибытию в ФУПа?» «Нет, он точно ее не узнал. И то, что Эдвин меня выпроводил, а после этого попросил охранять куклу, означает, что ей необходима защита, а не секретность. А значит, проблем с лицензией быть не должно. Но все же следует это проверить». «Если вы задаетесь закономерным вопросом о лицензии на мое создание, то зря волнуетесь. Мы с мамой прибыли из Асториса, а в этом городе, как вы знаете, эксперименты над живой материей не запрещены», — прозвучал совсем близко тоненький кукольный голосок. Боул вздрогнул, не ожидая столь подробного, а главное, скорого ответа на вопрос, даже не озвученный вслух. «И нет, мысли ваши я не читаю, просто предполагаю логический интерес для принципиального детектива, подобного вам». «Так значит, это твоя мама сделала тебя такой?» Пропустив мимо ушей предыдущее высказывание, Роджеральд, как настоящая ищейка, зацепился за интересующий его в данный момент. «Или с ее разрешения это сделал один из кукольников Асториса, какой-нибудь каторжник?» «Нет, это она», — утвердительно ответила Вианон. Хотя и не желая того, детектив громко выдохнул и скрипнул зубами, сдерживая рвущийся наружу неласковый эпитет. «У нее не было выбора. Она и так многим рисковала ради того, чтобы я продолжила свою жизнь». В голосе куклы зазвучали грустные нотки. «Но не будем об этом, Лучше расскажите про капище». «Я еще не закончил», — проворчал Боул, ныряя рукой за лацкан помятого пиджака, чтобы достать пачку сигарет. Однако тут же его ждало жгучее разочарование. Память услужливо подсказала, что пустую упаковку он выкинул еще вчера ночью, когда выходил покурить в перерывах между работой, а новой разжиться не успел. «Зато я закончила», — на полном серьезе призналась Вианон. «Поэтому не вижу смысла тратить время на пустые попытки меня допросить. Так что там с капищем?» «Не сейчас», — проворчал детектив, заметив впереди угол 47-й улицы. А когда пригляделся, с недовольством сплюнул на тротуар, заметив столь ненавистную проблему по имени Фэллоус Флетчер. Сидя на корточках, бывший могильщик, а ныне криминалист, собирал пинцетом биологические материалы новоиспеченной жертвы автокатастрофы. Одним быстрым движением светло-русые клоки волос были отправлены в бумажный пакет, аккуратно пронумерованный, подписанный, который, в свою очередь, был помещен в один из многочисленных кармашков квадратного саквояжа профессионала. А стоящий рядом специалист дорожного управления допрашивал то ли очевидца, то ли виновного. Нервный мужчина в серой робе с регистрационным номером, вышитым на кармане желтыми нитками, стоял и растерянно озирался по сторонам, пока полицейский в очередной раз повторял свой вопрос. «Так вы видели, кто это сделал, или нет?» «Я?» — удивленно округлил глаза очевидец. «Как я мог видеть, когда тут такое творилось?» «Что у вас здесь?» Подойдя ближе к месту происшествия, Боул оценивающе окинул взглядом перекресток, слегка помятый и окровавленный бампер грузового мобиля и красные следы на тротуаре, ведущие прямо к телу жертвы. Одежда и фигура трупа предположительно были женскими. Сидящий на корточках Фэллоус Флетчер молчал, а стоящий рядом с мужчиной в робе полицейский протянул руку для приветствия. «Здравствуй, Джерри!» И без всяких предисловий кивнул в сторону машины, поясняя. «Водитель этой риги, скорее всего, тронулся с места, когда началось затмение, и не заметил самоубийцу, прыгнувшую ему под колеса. А когда сбил девушку, то сбежал, оставив дверь машины открытой». Боул хотел спросить еще что-то, однако был вынужден отвлечься. «Зачем вам ее волосы?» — послышался тоненький голосок куклы, когда она рискнула склониться к Фэлзу, заглядывая через плечо в его саквояж. «Ведь вы достали из сумочки документы жертвы и уже собираетесь приобщить их к делу, не так ли?» «Простите, а вы кто?» Фэллоус бросил недовольный взгляд на Вианон, явно намереваясь не ограничиться одним лишь вопросом. «Это независимый эксперт», — выпалил детектив. «Она будет работать со мной». «А ты, Фэллоус, отвечай. Зачем тебе биоматериалы потерпевшей?» «Для экспертизы», — недовольно буркнул криминалист. «А поточнее?» Казалось, кукла вцепилась в Фэлза мертвой хваткой, пристально глядя на него. «Чтобы заполнить медицинскую карту, если она ни разу не обращалась в наше учреждение». Спрятав руки за спиной, Нонна одними губами прошептала детективу ложь, призывая его на помощь. «Мэтт, я забираю это дело себе. Фэллоус, вынь улики из чемодана и передай их нашему новому эксперту». «Но...» — попытался возразить сотрудник дорожного управления. «Здесь же налицо обычная авария. Водитель зазевался и сбил бедняжку, застывшую на дороге. От полученных травм она скончалась на месте». «Это не так», — возразил Вианон. «Девушка была еще жива». «Быть не может», — вспылил Фэллоус. Подскочив на ноги, он шагнул к Вианон с пинцетом в руках, стиснув его, будто рукоять ножа, да так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Флетчер!» — выкрикнули сотрудники разных управлений в один голос, а Роджеральд громко добавил. «Делай, что я приказал. Отдай кукле все улики по этому делу. Живо!» «Не вижу в этом никакой необходимости», — возразил он. «Все, как я сказал. Девушку стоит оформить». «Тогда скажите мне, почему вы поправили ее волосы и накрыли этими прядями открытый участок шеи?» Кукла с хрустом присела на корточки и фарфоровыми пальчиками отодвинула локон жертвы чуть в сторону. «Что вы?» — криминалист шагнул к Вианон, явно намереваясь оттащить ее от тела жертвы. Но Боул оказался проворнее, очутился подле криминалиста и схватил его за плечо. «Флетчер!» «Так я и знала», — выдохнула Вианон торжествующе. «Вот, Лиловая метка, видите?» Взглядом присутствующих предстала фиолетовая паутинка венозного синяка. «Ее душу выпили и сделали это наспех». Скрипнув зубами, Фэллоус дернул плечом. «То есть вы утверждаете, что это сделал я?» С ненавистью возрился на напарницу Боула криминалист, но тотчас же попытался взять себя в руки. «Не знаю», — честно призналась кукла. «Смотрите, у жертвы на голове наблюдается сильная гематома в правой части лобной доли, перетекающая в височную. От столкновения с мобилем девушка, предположительно, лет 25, упала на землю и ударилась головой, отчего потеряла сознание. Водитель мобиля наверняка сдал бы назад и уехал, чтобы быстрее скрыться, но он вышел из машины, оставив дверь открытой. Видимо, намеревался вернуться внутрь, или же настолько запаниковал». Кукла смотрела и смотрела на жертву, не обращая внимания на происходящее вокруг. А Флетчер перевел резкий взгляд на допрашиваемого мужчину в робе, что не укрылось от бдительного Боула. «Ты!» — окрикнул детектив испуганного свидетеля. «Это не я!» — возопил тот, бросаясь на утек. «Черт!» — выругался Роджеральд. «Мэтт, оформи ее! Фэлс, в участок!» Больше он медлить не стал и устремился вслед за предполагаемым убийцей. Отвлекшись от созерцания жертвы, Нона подняла понимающий взгляд на Фэллоуза и протянула вперед белоснежные фарфоровые пальчики. «Отдайте мне волосы убиенной и документы. Вам они ни к чему, не так ли?» Поворот за поворотом, переулок за переулком, Роджеральд Боул преследовал преступника с остервенением, присущим борзой, загоняющий лис. Беглец в робе стонал, визжал и хныкал, устремляясь вперед. Взгляд его метался в разные стороны. Паника заполонила сознание, вытесняя все иные мысли в голове. Одно лишь жгучее желание поскорее скрыться от правосудия, от погони, жгло внутренности беглеца неистовым пламенем, придавая сил и ускорения. «Добраться до укромного места! Лишь бы добраться, и тогда никто ничего не узнает! Ведь я не виноват! Я ее не выпивал!» Метались мысли в голове нумерованного в робе. И еще одна промелькнула перед глазами. «Хозяин будет в бешенстве!» «Это не...» Слезы заструились по его щекам, когда он свернул в очередной узкий переулок, а уже через мгновение был вынужден карабкаться по выросшему, словно из ниоткуда, забору. «Не я! Не я!» Его истошный вопль прокатился по улице, заставленной по бокам деревянными ящиками с пустой стеклянной тарой, заваленной мусорными пакетами, комьями бумаги и сломанной мебелью. Мужчина задыхался. Грудь его сильно раздувалась, горло сипело, хрипело и булькало, когда ноги несли вперед и только вперед. «Это не я!» — завопил он вновь, когда оглянулся на Боула. Секунда промедления, и надежда рухнула, так и не воспарив в небо, потому что вместо понимания он встретил неистовую ярость и горящий взор детектива, полный ненависти и презрения. Испугавшись, беглец ускорился, бросаясь прочь. Роджеральд подбежал к сетчатому металлическому забору, ухватился за верхний край и в два счета перемахнул через него молча, чтобы не сбиться с ритма и не нарушить дыхание. Он не может его упустить. Только не в этот раз, не имеет права. Внутреннее чутье детектива подсказывало, что даже если беглец невиновен, то точно что-то знает. Иначе откуда столь несвойственное поведение, откуда паника? И что за затравленный взгляд виновного, совершившего преступление? Нет, вначале его нужно поймать и как следует допросить. Как назло, беглец свернул на перекрестке вправо. Внутренний маяк детектива тотчас подсказал: дело плохо. Впереди, за следующим поворотом, начинается территория оккультистов-фанатиков. «Тварь!» — ругнулся он негодуя. «Только не туда!» Но было уже поздно. Беглец свернул и попал в самое пекло. Возгласы, слышимые словно издалека, вдруг стали громче. Раздался свист и улюлюканье. Оказалось, именно сегодня на этой улице проходило внеочередное стихийное собрание братства Муамбаал, простонародье фанатиков-самоубийц, приносящих себя в жертву кровавому богу. Едва Боул свернул на оживленную улицу, он столкнулся нос к носу с одним из ярких представителей, называемых в честь почитаемого ими бога муамбальцами. Бычий взгляд коренастого высокого косматого бородача встретился с яростным взглядом детектива. Кровавого цвета ритуальные тряпки обвивали голые тела всех присутствующих, обративших злые взоры на незнакомца. «Оп!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Еще собрат пожаловал!» «Нет, я здесь по делу!» Нехотя выдавил из себя Роджеральд, а в уме прибавил. «Дело труба. Муамбальцы никогда не выдают беглецов. Они скорее спрячут нумерованного в толпе, а потом убьют на очередном жертвоприношении». «Ищешь кого?» Стоящий рядом фанатик плотоядно облизнулся, глядя на Боула красными зрачками. «Какую гадость они принимают, чтобы туманить сознание и выглядеть как их божество? Муамбал!» «Уже никого!» — буркнул Боул, отступая назад. А глядя на то, как толпа двинулась в его сторону, пригрозил. «Я Роджеральд Боул, детектив из 47-го участка. Не советую меня преследовать, иначе плакал наш нейтралитет и показное невмешательство в дела вашего братства». На последнем слове работник участка сделал громкий акцент, отступая спиной обратно в переулок. Но толпе было плевать. Кровожадные взгляды буквально кромсали новую жертву на части и почти осязаемо ранили, оставляя зудящие ожоги на коже. Как вдруг позади толпы послышалось громогласное: «Отпустите его! Пусть бежит, поджав хвост! А я вам напомню, братья, неспроста нам даровано знамение нашего бога! Продолжим!» Мужчины в красных ритуальных нарядах, замотанные с головы до ног в длинные отрезы ткани, послушно склонили головы, потеряв к пришедшему всяческий интерес. Вместо этого они в один голос затянули молитву Баалу на маамском языке. «Важим борджихе, якношхату ихеа, аньям саторикуа, амогоушинок, амогоуши иноку, баалмуам, баалмуам, баалмуам иноку». Роджеральд отступал назад, отчаянно вжимая шею в плечи от отвращения и безысходности. Гипнотическая песня множества голосов звучала в голове, рождая странные, необъяснимые и невероятно кровожадные чувства, которые он хоронил в себе столько лет после бесследного исчезновения жены. Тогда, в то время, он готов был наброситься с кулаками на любого прохожего, криво глянувшего в его сторону. Именно поэтому он принял единственно верное решение, уехав в крайние земли, туда, где его жажда мести могла принести хоть какую-то пользу Аттийской империи. Иначе сидеть бы Боулу в тюрьме вместе с теми, кого он упек ранее, до исчезновения любимой. Неосознанно, в полной задумчивости, он вернулся к сетчатой ограде. В этот раз перелезал медленно, нехотя, мотая головой из стороны в сторону, чтобы отделаться от неприятного оцепенения или же задумчивости. Досада и злость возобладали, и Боул громко выдохнул. «Тварь!» А когда приземлился, пружиня ногами, выпустил пар на картонных ящиках с пустой стеклянной тарой, выставленных на улицу из ближайшей питейной. Раздался громкий лязг, несколько бутылок покатилось по выщербленной и местами разбитой бетонке. Детектив уныло проводил взглядом одну стекляшку, самую непослушную, отлетевшую аж в соседний переулок. «Все-таки ушел», — выдохнул детектив, плюнув прямо на почерневшую стену, мимо которой проходил. Но стоило ему сделать еще шаг и по привычке на очередном перекрестке исследовать взглядом поперечную улицу, как он громко присвистнул, заметив внизу кровавые следы. Красная лужа красовалась возле стены на дорожке, усыпанной мелким гравием и бетонным крошевом, а чуть дальше из кучи мусора выглядывали наружу человеческие пальцы. Глава 7. Лиходеи. Серые грязные стены квадратного помещения подземелья плакали, собирая на полу овальные мутно-коричневые лужи. Холодный камень конденсировал влагу из витающего в воздухе пара. Громкий свистящий сквозняк гулял по комнате для экспериментов. Одетый в белый халат ученый стоял у алхимического стола подле перегонного куба. Взгляд его был прикован к реторте с алкогестом на донышке. Пучки человеческих волос разной длины и толщины медленно исчезали в слабом растворе сернистой жидкости, плавно нагреваемой спиртовой горелкой. Взгляд худосочного мужчины, одаренного буйной пегой шевелюрой, был прикован к алхимическому составу, сверкающему из растворенного живого материала. «Эссенция жизни!» — пробормотал он с предвкушением. «Предпоследняя ступень, необходимая для создания живого фарфора!» «Что ты сказал, дорогой?» За его спиной, словно из ниоткуда, показалась высокая красотка с соблазнительными формами, затянутая от ступней по самое горло в черный кожаный костюм. «Ничего, это я так!» — отмахнулся алхимик. «Скажи лучше, где остальные? Еще не пришли?» «Труполюб, похоже, застрял на работе», — фыркнула красавица, грациозно двигаясь за спиной ученого. «А вот Асмунда должен явиться с минуты на минуту». Подкравшись сзади, она соблазнительно прильнула к алхимику, обнимая его за шею. «Джина!» — недовольно выкрикнул тот. «Не видишь, я занят!» Красотка надула губы и проворчала прямо в ухо объекту своего вожделения. «Бу, ты всегда занят, Голди, и если тебя периодически не отвлекать, будешь сутками торчать здесь со своими склянками, банками, мензурками и реагентами. Фу, гадость!» «А ты?» — парировал ученый, недовольно поведя плечами в попытке отстраниться. «Ты давно перестала следить за своим бывшим, от которого сбежала уже сколько? 6-7 лет назад?» 5, — недовольно проворчала она. «И он не бывший, мы еще не разведены». «Тебя наверняка уже 3 года как похоронили, так что я прав, Джинджер». Услышав свое полное имя, красотка отшатнулась от приятеля, как от чумного, и громко зашипела. «Не называй меня так, Джинджер умерла». «Да, да», — не стал спорить алхимик, меняя тему. «Ну и? Где там наш Монди? Где могильщик с новым урожаем? Где они?» «Почему ты у меня спрашиваешь?» — недовольно возмутилась Джина. Ее лимонно-желтого цвета глаза смотрели зло и довольно мстительно. Шагнув чуть в сторону, она бросила взгляд на колбы, фильтры, воронки, водостройные насосы, висящие над столом на металлических подставках и соединенные между собой стеклянными трубочками. План созрел сам собой. Подойдя ближе, она попыталась незаметно приоткрыть запирающий вентиль, необходимый для подачи водяного пара. Таким образом, снижалась концентрация агрессивного алкогеста. Однако недремлющий Голди ее остановил. «Даже не смей и пальцем тронуть мой шедевр!» Он говорил тихо, спокойным голосом, делая интонационные паузы. И лишь горящие кровавым бешенством глаза выдавали в нем настоящую бурю эмоций, сдерживаемую из последних сил. «Ой, ой, не кипятись!» Красотка подняла руки вверх, делая вид, будто сдается. Однако Голди это не обмануло. Поэтому он продолжил пристально следить за Джинджер, отправленный шпионить за тройкой лиходеев в пользу общего хозяина. Раствор Малики, кровь врага, пролитая на рассвете, и многие-многие уникальные ингредиенты, получение которых может занять не один год. Ты просто не понимаешь, какой большой труд заключен в этой вот реторте. Поэтому даже не смей прикасаться к моему творению, иначе наш общий хозяин будет крайне недоволен. Терпеливое объяснение наконец возымело действие. И шпионка сделала шаг назад, негромко буркнув. «Ладно, не буду, а то свалишь на меня неудачу в эксперименте. Это ты запросто». На подобную откровенную провокацию Голди отвечать не стал. Вместо этого он фыркнул и отвернулся обратно к алхимическому столу. Джина закатила глаза к потолку, собираясь вздохнуть, но тут ее взгляду предстали мерцающие молочно-зеленые прямоугольные огоньки. И она задумалась, невольно отвлекаясь на интересное освещение дальней комнаты подземелья. «Кстати, я сегодня заглядывала в то самое капище, которое откопали строители». «И?» — моментально заинтересовался Голди. «Ничего интересного. Все, что представляло хоть какую-то ценность, уже унесли строители или стащили мародеры». «Да ты не понимаешь», — вознегодовал ученый. «Что угодно может стать прорывным изобретением, полезной информацией, интересным открытием». Голди воодушевленно махал руками в воздухе, будто дирижировал мыслями в голове. «Вот я, например. Если бы не встреча с той старухой, за которой мы сейчас охотимся, то я бы никогда не додумался, что для создания эссенции жизни можно использовать обычные человеческие волосы. И все потому, что именно в них накапливается больше всего остаточной духовной энергии из-за наличия металлических соединений. Это гениально! Нет, это действительно гениально! Именно поэтому я просил всех вас найти Гризельду живой, даже если она откажется сообщать, куда дело гримуар Фена. Эта гадина стащила его прямо у вас из-под носа. Конечно, она гениальна. Кто же спорит? Вначале огрызнулась Джина, но, встретив злой взгляд алхимика, пошла на попятную. И вообще, я здесь не за этим. Пока Асмунда не пришел, может быть, сходим и проветримся, а? Ее губы обворожительно улыбнулись, а голос приобрел воркующую интонацию. «Из-за моего розыска и портретов, висящих на каждом углу этого гадкого города, я не могу себе позволить завести даже маленькую интрижку, потому что сдадут меня на следующий день, как счастливую находку пропавшей женушки детектива. Вот и приходится...» «Да-да, обратить взор на такого негодяя, как я. Кажется, я это уже миллион раз слышал». «Ну, раз слышал, то будь добр, помоги даме в трудной ситуации, а?» Джинджер двинулась в сторону Голди, призывно покачивая бедрами. Взгляд ее был прикован к губам ученого, искривленным в сардонической ухмылке. Это и возбуждало ее в алхимике больше всего. Такая пикантная ненавязчивость, приправленная таликой взаимной ненависти, обычно поливалась сверху тоннами полного пренебрежения чувствами друг друга. Но когда до желанной цели остался один лишь шаг, за спиной Джины послышалось едкое. «Я тут, понимаешь ли, шкурой рискую, а вы опять за свое. Совесть у вас есть?» Вошедший смачно собрал слюну во рту и сплюнул на пол, и без того мокрый. «Хотя и правда, откуда у вас совесть?» «Рад тебя видеть, Манди!» — поздоровался алхимик, выглядывая из-за спины Джины. «Ты принес ритуальный сосуд убиенной в абсолютной темноте?» «А вот и нет», — буркнул лиходей, одетый в темные, окровавленные понизу лохмотья. Его хмурое, изуродованное шрамами лицо пряталось за большим кожаным капюшоном. «Она сама окочурилась, тварь, а когда я приступил к ритуалу, ее душа уже того, покинула тело. Вот так-то!» Хриплый, неприятный голос лиходея дрогнул, и он замолчал, с досадой разведя руками. Взгляд алхимика снова стал жестоким до неузнаваемости. Казалось, хроническая меланхолия в один миг сменилась застарелой ненавистью, обнажаемой лишь раз в жизни перед смертью давнего врага. Асмунда, почуяв угрозу, медленно опустил руки в карманы и схватил подчиняющие амулеты. По коридорам подземелья послышались хрустящие шаги множества фарфоровых ног. «Так, но-ка живо запрятали свой темперамент в задницу и начали решать проблему», спешно вмешалась в перестрелку убийственными взглядами Джина. «Ты же, Асмунда, развлекался с жертвой, ведь так? Вместо того, чтобы сразу ее убить и приступить к ритуалу захвата души, ты играл с ней, я права. Наверное, и кукол хотел пустить по следу, если бы она убежала». «Нет, куклы сторожили выход из переулка. Я все предусмотрел. Там рядом место для сбора фанатиков, поэтому убийство не должно выглядеть чем-то странным». «Так, подожди». Джина вскинула руку вперед, перебивая рассказ кукольника. «Вы же оба хотели, чтобы в участке подумали, будто это наша Гризельда стала убийцей. Ты ведь нарисовал кровавое слово на стене. Точно нарисовал?» «Я не уверен, что верно написал его», — проворчал лиходей, смущенно потупив взгляд. «Там было так темно, а камень у ближайшей стены такой сухой, он кровь впитывал, как губка». Негодование Асмунда казалось таким праведным и таким искренним. Джинджер на секунду даже растерялась от столь вопиющего самообмана. Она чудом не поверила заядлому убийце, человеку, для которого чужие жизни стоят не дороже глиняного сосуда правильной формы, исписанного рунами, искусственно созданного инструмента для сохранения души, отстраненной от тела с помощью одного очень древнего ритуала. Алхимик с шумом втянул воздух. Он желал снять возросшее нервное напряжение и замаячащей на горизонте новой проблемы и всех вытекающих из нее последствий. Ему придется заново искать полный набор всех реагентов, если вовремя не довести алхимический состав живого фарфора до стабильного состояния. «Но хоть волосы ты взял!» — Голди буквально выдавил из себя, деланно спокойную фразу, уточняя следом. «Сделал, как я тебе велел!» «Сделать-то сделал!» Лиходей вынул руки из карманов и потянулся ими за ворот лохмотьев. Как раз в этот самый миг в дверном проеме показалась первая фарфоровая кукла. В ее пустых глазницах зияла непроглядная тьма, а черты лица еще больше нагоняли жути, потому что не имели четких линий. В плечах и изгибах суставов из-за долгого действия засела бурая лохматая пыль, которая резко контрастировала с белыми, местами испачканными деталями. Сама кукла в подобном грубом исполнении напоминала скорее скелет человека, завернутый в оберточную бумагу. «Ну-ка, живо отзови своих марионеток!» — встала в боевую стойку Джина. Согнув ноги в коленях, она смерила кукольника грозным взглядом. За мгновение до этого ее руки уже успели достать из-за спины острые кривые кинжалы, снабженные мощнейшими руническими заклинаниями. Асмунда, увлеченный поисками заветного бумажного свертка, отреагировал не сразу, а когда опомнился, то с ухмылкой успокоил. «Они вас не тронут. Я что, совсем по-вашему дурак? Кровавый с меня потом спросит, если с вами что-нибудь случится». И действительно, подойдя к хозяину, сразу четыре куклы остановились, выпрямив по швам некоторое подобие рук, острые шилообразные конечности. Остальная армия заготовленных марионеток осталась дожидаться решения кукольника в коридоре. «О, вот!» — возликовал лиходей, когда выудил из ворота лохмотьев окровавленный листок, свернутый наподобие квадратного кулька. «На, держи!» Кукольник протянул руку с изощренным удовольствием, наблюдая за брезгливой реакцией обоих собеседников. «Ты там с нее скальп, что ли, снял? Постаралась держать рвотный позыв Джинджер. «Да не!» Сумасшедшая улыбка Асмунда стала еще шире. «Я же так увлекся рисованием надписи на стене, что совсем позабыл об этой просьбе. Вот, пришлось заворачивать пряди жертвы грязными руками». Алхимик перевел задумчивый взгляд на бумажный пакет и со вздохом проворчал. «Да, на чистоту эксперимента надеяться не приходится. Для того, чтобы кровь не попала в состав алхимической субстанции, волосы вначале нужно аккуратно промыть и тщательно высушить. Мда, вот умеешь же ты, Монди, усложнить задачу». «Так», — не выдержала Джинджер, пригрозив лиходеям правым кинжалом. «Вначале выпустите меня наружу, а уже после этого продолжайте ваши кровожадные темы. Идет?» Кукольник ехидно поморщился и пожал плечами. «Да кто тебе мешает отправиться на все четыре? Уж точно не я». «Не ты, а твои шавки!» — вознегодовала шпионка, подкинув кинжал в руке, чтобы повернуть его острием в другую сторону, к Асмунда. «Я, конечно, не должна вмешиваться в ваши дела, но мне не составит труда наябедничать про ваш нынешний провал. Или же можете поубавить спесь и переключить свое внимание на поиск новой жертвы для эксперимента». После этих слов наступила оглушающая тишина. Лишь бульканье алкогеста продолжало монотонно звучать где-то там, за спиной алхимика, да по-прежнему свистел и гудел водяной пар, двигаясь по трубочкам прямо к реторте. Первым отвлекся от нерадостных дум кукольник. «Да, кстати, труполюба тоже еще нет. Опять он там, что ли, застрял на работе? Или же свалился от истощения где-нибудь в канаву?» «Да», — задумчиво отозвался Голди. Он перевел взгляд на стену и запустил пятерню в лохматый веник на голове, звонко почесав затылок. «Вот ты идите, поищите его. Может, хоть он меня порадует. Может, наш могильщик для подстраховки захватил чью-то душу во время всей этой сумятицы». «Погоди, ты сказал, идите?» — изумилась Джина, когда переварила услышанное. «Я с ним?» Она громко фыркнула, не скрывая своего презрения к человеку, несимпатичному ей во всех аспектах. И человеку ли? В это Джинджер верилось с трудом. Точнее, совсем не верилось, что в кукольнике после нелегального создания целой армии кукол осталось хоть что-то человеческое. Джина ненавидела его всеми фибрами не менее черствой души, руководствуясь исключительно инстинктами, потому что боялась, а заодно считала себя лиходейкой, но только из серой зоны. Ее руки, как она искренне верила, еще не окропились последней человеческой кровью, а клинки до сих пор лишь ранили, но не смертельно. Она не позволяла себе этого, не доводила дело до конца, даже если того требовал хозяин. «Идем», — нетерпеливо позвал ее Монди. Оказалось, она столь сильно ушла в себя, что не сразу заметила приближение ненавистного лиходея. Вот кукольник попытался схватить за плечо, но она увернулась и полоснула кинжалом по его рукаву, оставив на коже тоненькую царапину. «Никогда, слышишь, никогда не прикасайся ко мне!» — зашипела она, не отрывая ненавидящего взгляда от кукол, угрожающе скрипнувших суставами. Те будто вот-вот намеревались атаковать ее, чтобы защитить своего хозяина. Однако что-то их сдерживало от столь опрометчивого поступка. Или же кто-то, например, сам Асмунда. «А ты не тупи, иди, куда сказали!» Кукольник раздраженно спрятал руки в карманы. «Живее! Время не ждет!» Глава 8. Контраст. Злой, уставший и измученный Роджер Альтбоул возвращался к себе в участок в надежде поскорее встретить беспринципного Флетчера, олицетворяющего все то, что звезда 47-й улицы ненавидел больше всего. Лицемерную заносчивость, преступный ум, халатность и лжесвидетельство. Сейчас детективу было достаточно одного лишь косого взгляда Фелза, чтобы нарваться на драку с ним. Любое слово могло послужить началом неласковой перепалки, стать критической точкой кипения, после которой обычно происходит взрыв. Подобная эмоциональная встряска выручила бы и приподняла упавшее настроение детектива. Но, как назло, едва он подошел к крыльцу здания, в котором проработал в общей сложности без малого 10 лет, хоть и с перерывом, то никого не встретил. Абсолютно, если не считать дежурного в пропускной будке. Красные кирпичные стены фасадов здания с широкими серыми швами недружелюбно встречали Боула. Преодолев 11 бетонных ступенек, посередине стоптанных до блестящих серых пятен, избитых до неровных округлых краев, он задумчиво посмотрел вниз. Рядом с дверным косяком его взгляду привычно открылась торчащая из стены арматура, а вот окрашенные бежевой краской стены, местами облупленные, предстали во всей красе, стоило лишь посмотреть перед собой. Доска объявлений «Разыскиваются» встречала Джерри. Словно издеваясь, оттуда на него радостно пялилась с первого и самого ненавистного снимка его жена, Джинджер Боул. Вторая. Первая, Уинслиан, была похоронена на городском кладбище 7 лет назад. Крошка Вети, дочь от первого брака, видеть отца не хотела и сразу после похорон переехала к бабушке и дедушке, родителям Уини. Не прошло и года после новой свадьбы, как миленькая добродушная Джинджер стала своеобразным мостиком между двумя непримиримыми, казалось, врагами навсегда. Она, наоборот, всячески скрадывала острые углы на семейных обедах и даже за то недолгое время до своего исчезновения сумела добиться многого, чтобы дочь Боула переехала жить обратно к отцу. Однако длилось перемирие недолго. Маленькое хрупкое семейное счастье снова в одночасье разбилось вдребезги. Кровавые следы на полу квартиры в высотке на углу 49-й улицы прочно въелись в память детектива и напоминали о себе, стоило лишь увидеть красные разводы на полу. «Джерри, а вот и ты?» Подполковник полиции Аттийской империи из главного отделения по городу Фэна, начальница Боула Зора Ринч, встретила сотрудника суровым взглядом. Тугая коса, уложенная на затылке толстой баранкой, сейчас была слегка растрепана. Пшеничного цвета волосы торчали по разные стороны уродливого лица с крупными чертами. Массивные скулы выпирали вперед, намекая на неправильный прикус. Узкие губы-ниточки сейчас были плотно сомкнуты. Маленькие карие глазки гневно сверлили подчиненного, который не явился на ежедневную планерку. Роджеральд, подойдя к начальнице, водрузил одну руку себе на затылок, имитируя головной убор, другой отдал честь. Привычные и выверенные со временем движения в этот раз давались детективу с трудом. «Объяснительную на стол», — кивнула себе за спину начальница, туда, где за поворотом и одной из дверей его ждал собственный кабинет. «И что это за затея с экспертом? Совсем мозги набекрень из-за ночных похождений по злачным местам. Кто тебе вообще разрешал заявляться к мистеру Плёсингу?» Боул и в этот раз не ответил. Сейчас его взгляд был прикован к офицерским погонам полицейской формы начальницы. Мысли же блуждали далеко от этого места. Но вот где-то там, за поворотом, послышалось чуть слышное шарканье, и Ринч прервала допрос, приказав: «Зайди ко мне через 15 минут». «Есть», — глухо ответил Роджеральд. Злость и ненависть, как ни странно, быстро сменились крайним любопытством, потому что начальница явно намекнула. Кукла пришла в участок. А значит, ее не нужно искать. И, возможно, у нее есть какие-то новости по первому трупу на сегодня. Подумав об этом, детектив ускорился и прошел мимо коллеги ниже по рангу, чьи шаги отвлекли Зору Ринч от допроса. Быстро свернул и поймал взглядом дверь, пятую по счету от поворота коридора. Но стоило Боулу подойти ближе, как он услышал тихие странные звуки. Противный скрежет, скрип и сдавленные стоны. Или же тихую речь. Что? Кукла кого-то допрашивает? Секундная заминка на обдумывание ситуации. Злость вновь возобладала над детективом. Дернув ручку с медвежьей яростью, от которой бедный металлический барашек чудом не погнулся, он заглянул внутрь и от сиюминутного страха застыл на месте. Кукла по имени Вианон действительно находилась внутри. Вот только ее психическое состояние вызывало большие вопросы, один из которых невольно слетел с языка Роджеральда. «Что за...» Но кукла не обратила на это внимания. Она продолжала стоять у стены, выцарапывая гвоздем состав безумно сложного объемного заклинания или же этапа эксперимента, которые так любили проводить все эти лиходеи — алхимики, могильщики, кукольники, одним словом, преступники. Мотнув головой, Боул прогнал непрошенные мысли, вошел и плотно закрыл за собой дверь. «Тут, тут, ах, нет, не тут!» — невменяемо прочитала кукла, выскребая гвоздем на стене странное изображение овала, пересекающего пятиконечную звезду. «Крылья ценофлебии Архидон. Поймать на рассвете, высушить, растолочь пыльцу». «Что это за муть?» — громко произнес детектив, не решаясь приблизиться к кукле ни на шаг. И дело было даже не в страхе, который он еще испытывал, а в жгучем желании сломать непрошенную гостью. Как следует хрустнуть фарфоровым тельцем подопечной мистера Плесинга, вытащить глиняный сосуд души, уронить и растоптать остатки черепков, чтобы уж наверняка избавиться от этой, как оказалось, чокнутой помощницы. При мысли о том, кого градоначальник подсунул ему в качестве эксперта, Боул кисло скривился и вознегодовал еще больше. «Неужели очередной балласт?» — озвучил он свою мысль. Кулаки его сжались с удвоенной силой, тело натянулось, как струна. Казалось, еще немного, и он не сдержит себя и пойдет успокаивать чокнутую игрушку, исполненную размером 1:1 в человеческий рост. «Балласт?» — повторила вдруг кукла. «Никакого балласта. Здесь он не нужен». Не оборачиваясь телом, она с хрустом развернула голову и уставилась безумным взглядом на вошедшего. Боул против воли вздрогнул и стиснул зубы, но промолчал. При этом мысленно подметил цвет стеклянных лазурных глаз, который сейчас почему-то имел изумрудный оттенок. «Капище», — повторила кукла, — «я хочу туда попасть». «О, все непременно», — проворчал Боул. А в уме добавил: «Только через мой труп. Делать мне нечего, кроме как пускать туда сумасшедшую куклу». Вот только следующие слова Нонны заставили детектива уставиться на нее с раскрытым ртом. «Тело? Там было тело? Оно сохранилось?» «Что?» — изумился Роджеральд. Он шагнул к стене, где кукла орудовала гвоздем. Встал за ее спиной. «Как ты узнала?» Вианон не отвечала. Она с хрустом повернула голову обратно и уставилась на стену. Секунда полной тишины, и подопечная Плесинга охнула. Пыльный гвоздь вывалился у нее из фарфоровых пальчиков. «Опять?» — досадливо взвыла Вианон. «Я опять это сделала?» «Объясни!» — рыкнул Боул и схватил куклу за плечи. Собрался ее встряхнуть, вот только сделать этого так и не смог. Его сковал страх, едва он услышал гулкий и зловещий голос Нонны. «Отпусти, иначе пострадаешь». «Ты угрожаешь мне?» Детектив сильно удивился, однако руки убрал, не желая раньше времени нарваться на драку. Вначале он допросит куклу и только потом решит, что делать дальше. «Оторвешь мне руки?» «Нет», — спокойно ответила Нонна, — «это сделаю не я». Бол набрал было воздуха в грудь, чтобы задать новый вопрос. Но Вианон опередила, сменив тему. «Однажды я уже умерла, и с тех пор очень хорошо чую жажду убийства, исходящую от любого живого существа». «Не». «Так вот вы, Роджеральд Боул, пропитаны этой энергией насквозь». Кукла резко обернулась и обезумевшим взглядом уставилась на детектива. Ее фарфоровые пальчики вцепились в его одежду и потянули на себя. «Вы хотели сломать меня, хрустнуть моим телом, достать сосуд и растоптать его, не так ли?» Ее голос звучал отрешенно. «Но я не одна», — задала она очередную загадку. «И чтобы добраться до моего сосуда, вам предстоит очень сильно попотеть. Ведь я не маленькая слабенькая девочка, какой считает меня Эдвин. Он все знает, но специально скрывает правду ото всех». Боул скрипнул зубами и, наконец, очнулся от непонятного гипнотического транса, в который впал, едва поймал обезумевший взгляд куклы. «Я понял», — буркнул он, отступая, — «затолкай свою ненависть подальше. А в ответ?» «В ответ?» — снова перебила кукла. «Мы поможем друг другу». Секунда, и Вианон громко вздохнула. Ее рука взметнулась, закрывая глаза. «Сейчас я приду в норму. Подготовьте вопросы, которые хотите задать, чтобы вы, наконец, стали мне чуточку больше доверять, как временной напарнице». Губы куклы двигались, рождая звуки искусственного голоса. «Дальше мы оставим эту тему и больше не будем к ней возвращаться». «Хорошо», — согласился Боул и начал с самого главного. «Сколько тебе лет?» «Если считать только жизнь в человеческом теле — 18, в кукольном — 9, всего 27». Роджеральд кивнул, отмечая зрелость суждений Вианон. «Почему ты увязалась за мной?» «Мне нужно попасть на раскопанное капище, чтобы исследовать его и найти труп старика, который должен там находиться». Глаза Боула широко раскрылись, и он невольно уставился на стену. «Что это?» «Это воспоминания, которые живут во мне все то время, что я помню себя в теле куклы. Откуда они взялись, мне не ясно. Мама моя говорит, что я впитала остатки чужой души». «Мама твоя это?» «Моя мама Гризельда Плёсинг. В прошлом она работала в Фенострате, где и познакомилась с моим отчимом Эдвином. У них закрутился роман». Не желая слушать романтическую чепуху, Боул быстро сменил тему. «Если я правильно понял, твоя мать сделала тебя такой, и у нее якобы не было никакого выбора». Кукла отшатнулась, словно от удара, и невольно оперлась руками о стену. «Я ждала этого вопроса», — глухо отозвалась она. «Но это очень больно, как не готовься. Я умирала медленно и столь мучительно, как не пожелаю ни одному живому существу. И моя мама сделала все, чтобы облегчить мою боль и позволить жить дальше, пусть и в таком вот теле». Впервые в жизни после исчезновения второй жены Боул чуть не прослезился, услышав подобное откровение. Конечно, шанс, что ему наврали, был немалым, но Роджеральду отчего-то сразу поверилось в услышанное. Быть может, ему хотелось в это поверить, поэтому он зацепился за такое оправдание и больше вопросов задавать не стал. Настала гнетущая тишина, нарушаемая лишь шорохами, звучащими из коридора. «Если это все, то я попросила бы проводить меня в условленное место». Несколько мгновений гнетущего молчания, и детектив склонил голову. Затем он устало провел ладонью по лицу, стирая всяческие эмоции, которые могли там отразиться. Вспомнив о прямых обязанностях служителя правопорядка, он со вздохом произнес: «Нет, это еще не все. Сегодня мне нужно оформить трупы, заглянуть к начальнице с отчетом и что-то сделать с Флетчером и его наглостью. К вечеру, думаю, управлюсь, и мы с тобой отправимся к капищу». В уме уже поздравил себя с непоследовательностью. Ведь именно он упрекал Эдвина Плёсинга в трате драгоценного времени, из-за чего следы на месте преступления могут быть окончательно затоптаны. Вот и кукла напомнила ему о недавнем разговоре. «Так оказывается, это дело для вас не столь срочное, и вы не держите свое слово». Кукла отвернулась, чтобы не показывать испытанное презрение. Едва избежав драки, она не хотела нарваться на новый конфликт. «Тогда скажите мне, где оно находится, и я отправлюсь одна». Но у Боула был козырь, к которому он и прибегнул. «Найденное тело старика уже в морге, в соседнем здании отсюда». Собравшаяся было выйти кукла остановилась и резко обернулась. Теперь ее глаза полыхали ярко-алым цветом, что не могло не насторожить Боула, как и грубая, почти мужская интонация, прозвучавшая в ее голосе. «Веди?» «Не могу», — пожал плечами и ухмыльнулся детектив. «У меня сегодня два трупа, которые тоже требуют к себе внимания». «Два?» — удивилась кукла. Свет ее глаз снова поменялся. Красный флер, плывущий по воздуху, улетучился, оставляя лишь стеклянные полудрагоценные камешки, вставленные в белые шарики, имитаторы человеческого органа зрения. «Да, два. Когда я пытался поймать убегающего свидетеля, то наткнулся на второй труп». «А, водитель, да?» — уточнила кукла. «Так он был водителем?» «Он грузчик, которого заставили сесть в мобиль и отвезти товар на вашу улицу», — быстро ответила кукла. «Отчет о том, что удалось выяснить, ваш коллега предусмотрительно оставил на столе». Вианон кивнула на стопку бумаг, лежащую по центру рабочего места Боула. «Так это грузчик ее сбил?» «Да, он, но добил кто-то другой». «Флетчер!» Взгляды обоих встретились лишь на мгновение, после чего кукла нехотя отвернулась. «Вероятность этого крайне высока, но не могу утверждать со всей уверенностью», — ответила она. «Пока что я только поймала его на злоупотреблении служебным положением. Он взял у жертвы клок волос, якобы для заведения карточки дела. Но если вы не знаете, волосы — это накопитель остаточной духовной энергии. Как мне известно, в волосах присутствуют металлические соединения в достаточном количестве». «То есть, иными словами, волосы — хороший источник человеческой энергии для всяких экспериментов», — расшифровал Боул. Он невольно припомнил все обстоятельства дела с задержанием Флетчера, где в квартире преступника был обнаружен целый склад париков, сотворенных из живых волос. Не говоря уж о странной картотеке, широкой книге с подписанными локонами. «Да, а еще волосы, как источник телесного материала, несут в себе идентификационный код, считываемый магией. Они позволяют привязывать душу к другой оболочке». Поняв, что и так сказала достаточно, Нонна резко замолчала. Но Роджеральд упорствовал, переводя разговор на интересующее. «Чем ты болела?» «Тяжелая форма проказы», — выдавила из себя Нонна и спросила. «Все? Опрос окончен? Или вы хотите узнать подробности? То, как я перед смертью выплюнула все зубы и захлебывалась слюной со вкусом ржавчины и крови. Мой конец из-за новой открытой раны во рту был предрешен, и мама пожертвовала своими пальцами, чтобы провести ритуал. Этого достаточно?» «Последнее». Роджеральд скривился, представляя описанную куклой картину, но все-таки задал вопрос. «Ты так и не сказала, откуда знаешь про тело старика, которое должно было быть найдено на раскопанном капище Фена?» Кукла ответила не сразу, кивнув в сторону настенного рисунка, который ранее неаккуратно начертила гвоздем. «Остаточная память ведет меня в это место и подсовывает различные картинки. Я хочу понять, почему теряю контроль над телом и делаю все это. Смутные образы обрывочны, но они подсказывают мне, где и что искать. Поэтому я здесь, Фэна». Сознание Боула штурмовало множество вопросов, которые он хотел задать Вианон. Но он все-таки сдержался и затолкал их подальше. На сегодня ему было достаточно. Остальное выяснит позже. Повернувшись к столу, детектив сел и подхватил стопки листов, оставленные Мэттом. «Я не убивала живых людей», — сказала вдруг кукла, вновь привлекая к себе внимание. «Знаю, вы хотели это спросить, но сдержались. Я ограничиваю себя убийством куриц и барашков, если повезет поработать на скотобойне. Этого хватает для поддержания жизнедеятельности без духовного питания через живую телесную оболочку». «Я этого не спрашивал. Если ты сказала, что все легально, то я тебе, можно сказать, поверил, пока не получил подтверждения обратного», — тихонько ответил Боул, вовсю вчитываясь в отчет коллеги. «И правда, управление мобилем марки Ригги было передано грузчику с тем же номерным знаком, что и на форме беглеца». «Так где он?» — уточнил Вианон, подойдя ближе к Боулу. «Убежал?» «Можно сказать и так», — буркнул детектив. Нахмурившись, поднял взгляд. «Так ты считаешь себя моей напарницей? С какой стати?» «Мой отчим назначил меня в полицейское управление. Если вам еще не сообщили, то следует обратиться к подполковнице Зоре Ринч за разъяснениями». Внутренне проворчав, Боул, тем не менее, немного обрадовался тому, что ему самому не придется объяснять начальнице причину обнародования служебной информации гражданскому лицу, точнее, эксперту, которого он искал. Но без официального оформления это его слабо оправдывало. Вздохнув, Роджеральд решил выложить все как есть. «Я почти его догнал. Нагрузчик той Риги ускользнул в последний момент. Он завел меня на территорию, подконтрольную муамбальцам, где я наткнулся на толпу последователей Баала, а беглеца нигде не было». «Кровавый бог, да?» — кивнула кукла. «В Асторисе тоже много фанатиков, вербующих заключенных. Может быть, я ошиблась, и грузчик добил нашу жертву, поэтому избежал к своим. Только к своим ли? Может, он и сам стал нечаянной жертвой похищения?» «В этом-то и проблема», — вздохнул Боул, возвращаясь к чтению. «Люди, попадающие в эту секту, бесконтрольно исчезают на просторах всей империи. Буквально. Не находят ни трупов, ни останков». «А как насчет Лангуджи?» «Что?» «Как насчет территории кочевников?» — задумчиво спросила Нонна. «Может быть, похищенных людей увозят на эти территории? Ведь, как известно, Лангуджи любят использовать пленников». «Не уверен, что это так. Все пограничные пункты контролируются в усиленном режиме», — отрицательно покачал головой детектив. «Я думаю, братство находит какие-то способы, чтобы запутать наши поиски. Меняют духовный след, мешают поисковым чарам и так далее. Полагаю, копать нужно в этом направлении». «Хм...» — Вианон нагнулась к столу, упираясь в его край фарфоровыми пальчиками, и пристальнее уставилась на картинки, судя по всему, жертв исчезновения. «Вы расследуете глобальный заговор?» Кукла кивнула на фанерную доску, висящую над столом, и, в частности, на фотокарточке, приколотые иголками к эдакому панно преступлений. «Это не раскрытые дела, над которыми я работал», — нехотя ответил Боул. А найдя глазами фотографию исчезнувшей жены, в очередной раз скривился и отвел взгляд. «Не раскрытые дела», — повторила кукла. «А это интересно». «Только не думай, что можешь влезть в это», — буркнул детектив, снова вчитываясь в отчет коллеги. Но было поздно. Вианон уже влезла. «О!» — воскликнула она. «А эту я видела!» Нонна ткнула фарфоровой фалангой пальца идеальной формы в фотографию Джинджер, приколотую в самом центре доски. Подняв взгляд, Роджеральд фыркнул. «Врешь!» Вместе с тем горечь утраты отозвалась в его душе острой болью, но он вновь поспешил отвести взгляд от фотографии и скрыть свое состояние. «Не-а!» — с хрустом помотала головой Нонна. «Точно-точно видела. Вот только где...» Она на секунду прикрыла глаза и задумалась. Кривая усмешка исказила губы Боула. Кинув стопку листов обратно на столешницу, он хотел было скрестить руки на груди, но не успел. Вианон тихонько ответила, отвлекая. «Кажется, в Асторисе. Я видела, как похожая на нее личность отиралась возле лавки алхимика по имени...» Кукла снова замолчала и вместо ответа вдруг сменила тему. «Хм, а кто это вообще? Кто-то важный? Преступник? Жертва? Жива? Пропавшая? Или уже того? Сыграла в ящик?» Роджеральд резко встал со стула, отчего тот с грохотом свалился на пол. Но детектива это мало волновало. Он еле держал себя в руках, потому что так и хотел рявкнуть кукле, чтобы перестала издеваться. А заметив усмешку на ее искусственных, бледно-розовых, нарисованных плоских губах, отчетливо понял — это расплата за душевную боль, испытанную во время допроса. «Мстишь, да?» — догадался детектив. «Самую малость», — не стала отрицать Нонна. И серьезно продолжила. Я расскажу, где и когда ее видела, если вы мне ответите. — Это моя бывшая жена. Она пропала, и что с ней сейчас, я не знаю. — Вот как? Нонна отвернулась от стола и прошла к стене, прямо к настенным каракулям. И, вопреки ожиданию Боула, сменила тему. — Надо бы это стереть. — Ответь! — рявкнул Джерри, стискивая пальцы в кулаки. — Нет, — резко ответила Нонна. — Для начала я хочу убедиться, что вам можно настолько доверять, чтобы раскрывать нечто большее, чем имя лавочника. Это первое. Второе, я вижу, что если расскажу правду, то вы в нее все равно не поверите, потому что по-прежнему храните в памяти идеальный образ женушки. — Жены, — поправил Боул зло. — Мне кажется, я сказала правильно, — спокойно ответила Нонна. — Но думаю, скоро вы и сами все поймете, если это действительно одна и та же личность. И снова вопросы, вопросы, вопросы вмиг взвелись в сознании детектива разворошенным осиным гнездом, заставляя ощутить резкую головную боль от объема вспоминаемой информации. Боул шумно втянул воздух в грудь, готовясь продолжить допрос упрямой куклы, однако резкий стук в дверь отвлек его от этой идеи. В проеме показалась чья-то голова. «Джерри, тебя там вызывают на ковер!» Хрипло бросил седовласый мужчина. «Поспеши!» Боул перевел взгляд на часы, висящие над дверью, и кивнул коллеге. Тот исчез, как и не было. «Иду!» — пробурчал детектив себе под нос и уже на выходе обернулся, приказывая Вианон. «Будь здесь!» Но ответ куклы пришелся ему не по вкусу. «Не могу. У меня дела в вашем морге. Я и без того сильно задержалась с чужими расследованиями. Теперь моя очередь получать ответы». «А как же работа? Тебя ко мне приставили экспертом, и твой отчим ясно дал понять, что если с тобой что-то случится, я буду отвечать головой». «Он меня уж очень опекает», — хихикнула Вианон. «Поверьте, я не только кукла, но и кукольница, которая может за себя постоять. Тем более, что я нужна вам в большей степени, чем вы мне. Так что можете меня не искать. Я сама вас найду, когда мне это потребуется». Передернув плечами из-за слова «кукольница», в понимании детектива, означающее «убийца», Боул молча вышел из комнаты. А Нонна со вздохом обернулась к настенным каракулям. Секунду спустя в комнате раздался громкий возглас. «Точно же!» А за ним еще один. «Забери меня, Фэна!» Магический фон перемещения зашкалил, синие искры разлетелись по углам. Комната вмиг опустела. «Бальсам, где я наткнулся на толпу последователей Баала, а беглеца нигде не было». «Кровавый бог, да?» — кивнула кукла. «В Асторисе тоже много фанатиков, вербующих заключенных. Может быть, я ошиблась, и грузчик добил нашу жертву, поэтому избежал к своим. Только к своим ли? Может, он и сам стал нечаянной жертвой похищения?» «В этом-то и проблема», — вздохнул Боул, возвращаясь к чтению. «Люди, попадающие в эту секту, бесконтрольно исчезают на просторах всей империи. Буквально. Не находят ни трупов, ни останков». «А как насчет Лангуджи?» «Что?» «Как насчет территории кочевников?» — задумчиво спросила Нонна. «Может быть, похищенных людей увозят на эти территории? Ведь, как известно, Лангуджи любят использовать пленников». «Не уверен, что это так. Все пограничные пункты контролируются в усиленном режиме», — отрицательно покачал головой детектив. «Я думаю, братство находит какие-то способы, чтобы запутать наши поиски. Меняют духовный след, мешают поисковым чарам и так далее. Полагаю, копать нужно в этом направлении». «Хм...» — Вианон нагнулась к столу, упираясь в его край фарфоровыми пальчиками, и пристальнее уставилась на картинке, судя по всему, жертв исчезновения. «Вы расследуете глобальный заговор?» Кукла кивнула на фанерную доску, висящую над столом, и, в частности, на фотокарточке, приколотые иголками к эдакому панно преступлений. «Это не раскрытые дела, над которыми я работал», — нехотя ответил Боул. А найдя глазами фотографию исчезнувшей жены, в очередной раз скривился и отвел взгляд. «Не раскрытые дела», — повторила кукла. «А это интересно». «Только не думай, что можешь влезть в это», —